«Дальше надо двигаться, дальше», — сказал Громобоев. «То, что вы городок этот начали понимать, это дело радостное. Но вы меня извините, все, и ваши, и городские, дела похожи на моторизованную кровать». «Ох уж эти водолазы», — сказал директор. «Сатирики», — сказал Громобоев. «Шутники. Это они, чтобы вам намекнуть, мол, дальше надо думать. Научно-техническая революция уже понимает, что борьба с природой — дело глупое. Останемся одни. С кем бороться? Мы тоже природа». «С собой бороться труднее всего», — согласился директор. «А кто должен с собой бороться?» — спросил Громобоев. «Мы». «А в нас кто?» «Мы», — с силой сказал директор. «Дерево не усовершенствуется. Оно растет», — сказал Громобоев. «Ствол — неусовершенствованное семя, а листья — неусовершенствованный ствол». «Что вы предлагаете?» «Нельзя отделить блюдо от способа его готовить. Если меняется способ его изготовления, то блюдо ухудшается, не превращаясь в другое блюдо. Потому что для другого надо все другое, а не усовершенствование прежнего. Есть степень законченности, которую нельзя изменить, не отменяя ее вовсе». «Что же вы предлагаете? То, что нравится, отменить непросто, а усовершенствование, по-вашему, нелепо. Что остается?» «Признать, что каждый человек — исключение, и не ломать его, а прилаживать к делу. Со своеобразием не борются, а применяют по назначению». «Утопия». «Утопия — это пока нет теории», — сказал Громобоев. «Но до теории нужна наблюдательность. У человека 1000 нужд, значит, у него 1000 свойств. Значит, каждого можно приладить к делу». «Неясно только одно», — сказал директор. «Кто должен этим заниматься?» «Мы?» — сказал Громобоев. «Вы, я, кто-то же должен начать. Начать не топтать исключение из правил». «Вы Миногу имеете в виду?» «Не только. И ее, и городок в целом. Говорят, у вас гундос и какой-то котел перетащил. А ведь шел воровать цемент». «Да я бы так ему дал». «За котел», — сказал Громобоев. «А до этого давать было не за что. И он был не уверен». К ним подходили Володин и майор с явной целью помешать разговору. Громобоев только успел еще сказать: «Человек хочет, чтобы его любили, а любить иногда не за что. Ну и что такого? Может, надо сначала начинать его любить, тогда и появится за что?» «У этой мысли много врагов». «У этой мысли только один враг». «Кто?» «Злоба», — сказал Громобоев. «Поэтому вы сюда и приехали?» «Да. Из-за Васьки полицая. Из-за Васьки Золотого полицая». «Нашли тело?» — спросил Громобоев у подошедших. «Нет», — сказал майор. «Водолазы уезжать собираются. Пора дело закрывать, товарищ Громобоев». «Ладно», — сказал Громобоев и посмотрел на директора. «Только мне надо вызвать для разговора вашу жену». «Аечку?» «Это со свадьбы-то?» — сказал майор. «Незачем. Мы с ней уже говорили». Громобоев не ответил. «Вам очень нужно?» — спросил директор Громобоева. Тот кивнул. Вот растет могучее дерево. И что хорошо для семени, плохо для ствола. А что хорошо для ствола, плохо для листьев. Но это не резон, чтобы рубить ствол или обрывать листья. Просто у них эталоны разные, а идеал один — жить нормально и осуществить предназначение своей, а не чужой культуры. Народ — это особая, уникальная культура, разворачивающаяся во времени. Но как часто люди принимают чужие эталоны за новый этап своего развития? Васька-полицай был когда-то жителем городка и не отличался от них ничем, разве только одной особенностью — ему не фартило. Он ни разу не выиграл по облигации, и еще ему рыба не шла на крючок. У других жителей тоже так бывало, но они не огорчались и работали, а он огорчался и ждал выигрыша. Он не мог ни к кому предъявить претензий, ни к жителям, ни к рыбе. И чем больше он понимал, что не может предъявить претензий, тем больше росла его злоба. Он презирал всех, кто не огорчался, а уж тех, кому пофартило, ненавидел. И когда пришли немцы, то Герзибель сразу понял, что это свой. А Васька-полицай понял, что наконец-то и ему пофартило. Потому что до немцев он понимал, что проявлять злобу неприлично и заклюет. А при немцах понял, что проявлять злобу прилично и поддержит. Потому что пришли не немцы, а фашисты. Но Васька разницы между этими двумя делами не разумел, а немцы тогда забыли. Но им это напомнили. И потому Васька чужую злобу принял за чужую культуру и подумал: «Ну, наконец-то!» При фашистах в городке были и другие полицаи, но это были обыкновенные полицаи, и они бежали с немцами, спасаясь от судьбы и закона. Васька же был хуже всех, потому что убил попа и остался. Другие полицаи были, у кого уголовщина позади, у кого любая другая ссора с властями, то есть причины общественные. Васька же был психологический феномен. Его злоба от властей не зависела.